Глава вторая. Я прошу тебя, прежде всего, совершайте молитвы, вознося ваши просьбы и ходатайства, а также благодаря Всевышнего за всех людей, за царей и за всех находящихся у власти, чтобы у нас была возможность жить мирно и спокойно, в благочестии и достоинстве. Это хорошо и приятно Всевышнему, нашему Спасителю. Ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. Всевышний един. Един и посредник между Всевышним и человеком. Это человек и сам Осих. Он отдал самого себя как выкуп за всех людей. Он — свидетельство Всевышнего миру, данное в свое время». Поэтому я и был поставлен вестником, посланником Масиха и учителем истинной веры для других народов. И я говорю вам правду, не лгу. Поэтому я хочу, чтобы мужчины, оставив гнев и споры, поднимали на всяком месте чистые руки в молитве. Также и женщинам следует одеваться скромно и пристойно, соблюдая приличие. Пусть они украшают себя не плетением волос, золотом, жемчугом и дорогой одеждой, а добрыми делами, которыми и следует заниматься женщинам, посвятившим себя Всевышнему. Пусть женщины учатся тихо, в полной покорности. Я не позволяю женщине учить или же руководить мужчиной, ей следует молчать. Ведь первым был сотворен Адам, а потом Ева. И обманут был не Адам, а женщина. Именно она поддалась лжи и совершила грех. Но и женщина будет спасена, рожая детей, если будет жить в вере, любви, святости и добродетели.